Глава 57. Немного пометалась по комнате, а потом не удержалась, прокралась к окну и выглянула одним глазом так, чтобы занавеска не шелохнулась. Но Марк на окна и не смотрит. Уткнулся в свой телефон. Минут через 5 он что-то сказал Богдану, и они вместе пошли в сторону дома. Долетела до двери, проверила, все ли заперто. Пробежалась по квартире и из орудий для возможной самообороны выбрала сковороду и швабру. С минуту задумчиво над ними постояла, потом попробовала, как лежат в руке. Нет, все-таки сковородка лучше. Там ведь еще и Богдан зачем-то идет. Швабра себя не оправдала при столкновении с ним. Звонок, раздавшийся в квартире, чуть не заставил меня посидеть. Как же быстро Марк меня нашел. Я сделаю вид, что меня тут нет. На цыпочках прокралась к двери и очень осторожно посмотрела в глазок. Стоят, двое из ларца. Новый звонок, потом еще и еще. «Может, дверью ошиблись», — громко вслух предполагает Богдан. Приникла ухом к двери, хотя слышимость и так отличная. «Нет, это та самая», — отвечает Марк. «Богдан, дверь деревянная, на вид хлипкая. Может, попробуем ее снести?» «Я вам снесу!» — угрожающе закричала я. «Пшли вон, откуда пришли, вас тут не ждут!» Богдан противно заржал. «Повелась!» «Блин, это я сама себя опять выдала. Уходите!» «В принципе...» — неожиданно раздался третий незнакомый голос. «Дверь можно попробовать аккуратно снять с петель, но еще проще вызвать мастера по замкам. Тут простейший стоит». «Я вам попробую, сейчас полицию вызову». «Рита, полиция ждет на улице. Если хочешь, можешь выйти пообщаться с ее сотрудниками». «Любезно так предлагает Марк. Я хочу, чтобы вы немедленно ушли». Стало тихо, выглянула в глазок — никого. «Не расслабляюсь. Я же достаточно хорошо успела узнать семейство Суворовых. Они там все увлеченные, не только Марк. Если им что-то надо, будут переть, как танки, до конца». Взяла сковородку на изготовку, стою возле двери, жду. За дверью тихо. Проходит 1 минута, 2, 5. Руки устали держать оружие. Подошла к окну и немного обрадовалась. Машин стало меньше. Авто Марка вижу и парочку предполагаемых охранников. Остальные уехали. Проверила потом еще в глазок, но там тоже пусто. Открывать нельзя, вдруг караулит. Успела попить чай с новой булочкой. Уже подумывала посидеть в компьютере, когда в замке входной двери раздалось 2 быстрых щелчка, и дверь открылась. В квартиру зашел Марк. «Не подходи», — угрожающе говорю, вскакивая из-за стола. В моих руках болевая подруга, сковородка. И я ее все это время рядышком держала. Ни слова не говоря, с непроницаемым лицом Марк быстро идет вперед. Технично уклоняется от летящей в него сковородки и хватает меня. Несколько секунд моих диких оров и матюканий, я спеленутая и прижата спиной к груди Марка. Руки скрутил так, что лишний раз не пошевелиться. «Ты чокнутый», — ругаюсь я. «Чего ты хочешь этим добиться?» «Что брать?» — деловито интересуется, не пойми откуда взявшийся Богдан, не обращая на меня ни малейшего внимания. «Переноску Агату. Можно еще компьютер», — коротко отвечает Марк. Богдан пронесся по квартире, поймал и без того шокированного сегодняшним днем котенка, посадил в переноску, затем нашел компьютерную сумку, туда быстро и аккуратно уложил мой ноут. Еще несколько мгновений, и в одной руке Богдана переноска, в другой сумка. «Готово. Уходим». Марк взвалил меня на плечо и понес. С минуты молчала в полном шоке. То есть вот как. Ни тебе мольбы о прощении, ни уговоров. Просто схватил и унес. Как будто такое варварство ему поможет. Очнулась, когда спустились на этаж ниже. Как я заголосила. Кричала и про пожары, что насилуют. Что только не кричала. Меня как бестия вселилась. Била Марка, куда дотянусь. Хотела укусить, но не смогла. Жалостливо не в меру. Марк под мои вопли, перерастающие в хрип, донес-таки меня до машины. «Я все равно сюда вернусь». Громко и злобно пообещала я то ли Марку, то ли всем выглядывающим в данный момент из окон соседям. Ни один человек не вышел, не вступился. Хотя тут у нас у многих двери хлипкие и с хорошей слышимостью. Я тут с рождения живу, многих знаю. Супруг запихнул меня в машину и сам сел рядом. Богдан на переднее сиденье, а неизвестный мужчина в черном за руль. Щелкнули, блокируясь двери, машина сорвалась с места. «Если ты думаешь...» Начала было я веско и громко. Марк поморщился. «Рит, пожалуйста, у меня голова раскалывается от громких звуков. Давай все эти разборки отложим на...» «Пьянь!» — веско припечатала я. Богдан на переднем сиденье подозрительно хрюкнул, но промолчал. Для него такая сдержанность прямо не характерна. В салоне повисла давящая тишина, но ненадолго. «Куда мы едем?» — требовательно и громко спрашиваю я. «Домой», — устал, — отвечает Марк. «Ой, бедненький, прям такой несчастненький. Тогда разворачиваемся. Мне не туда домой, мне назад», — еще громче говорю я. «Рита, не надо рубить сгоряча. Скоро я получу всю необходимую информацию, тогда будем судить. Это время побудь дома, мне так спокойнее будет». «Мне плевать, спокойнее тебе будет или не очень. Это похищение. Если ты сейчас не выпустишь меня из машины, то мне уже будет совершенно неважно, что там у вас было с Юлей». Марк посмотрел на меня так, что мне от чего-то вдруг даже стыдно стало. Только от чего непонятно. «Разворачивай машину», — приказывает муж водителю. «Едем обратно». Водитель кивает, но тут возмутился Богдан. «Никаких разворотов. Я тут тоже право голоса имею и пострадавшее лицо. Приезжаем, все выясняем. Если у Марка нет оправданий, бью ему лицо, и пусть разбирается с Юлей, а потом...» Богдан оборачивается ко мне и окидывает наглым взглядом. «Забираю Риту и Агату в качестве компенсации морального ущерба. Если есть оправдание, делайте, что хотите. Дальше я пойду разбираться с Юлей». «Я не вещь, чтобы меня забирать», — замечаю холодным тоном. «Угу. Только если ты не заметила, у нас тут взлом и похищение. Гулять-то гулять. Я не такой добренький, как Марк. Можешь на меня обижаться и ненавидеть сколько душе угодно». Марк уткнулся в телефон и никак не реагирует на происходящее. Хоть мог бы возмутиться. Машина мчится вперед. Теперь я знаю, почему Марк настоял на столь быстром браке. Знал, что если я узнаю лучше его семейку, да его самого, ни за что не соглашусь.